Беда седьмая. Одиночество. «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» — едко осведомился магистр Аркант, друг за другом бросая на столешницу четыре листа бумаги. Возможно, окажись перед ним один из них, темный бы отмахнулся и назначил дату переэкзаменовки, но все четыре не оставляли ни единого шанса. Взять хотя бы благодарственную грамоту, собственноручно отписанную новым настоятелем Рейнского храма Светлейшего, при виде которой Аня поморщилась и отодвинула упавший прямо перед ней лист подальше, мысленно сетуя, что Дали смог бы и предупредить, прежде чем помогать ей с оправданиями. «Признаться, рассчитывала на это», — вздохнула Аня и аккуратно поправила криво лёгший лист с черной печатью. Последняя немного смазалась, у жреца, по чью душу она явилась после полудня, немного подрагивали руки, когда он под диктовку заполнял прошение, а после переписывал. Разумеется, со своей должностью бедолага тут же попрощался, а не только поморщилась, радуясь одному. Свидетели ее позора, жрец же ее, не было. «Скажите правду», — попросил темный, подаваясь вперед и укладывая подбородок на сцепленные в замок пальцы. «Ваше неожиданное поступление, выдающийся контроль силы и превышающие обычные человеческие возможности связи, чрезмерная осведомленность как в делах темного пантеона, так и в тайнах императорской династии. Теперь это». Он кивнул на оставшийся без внимания императорский приказ, требовавший особого внимания, читая бездействие, в отношении пропуска занятий адепткой Ани. И заверенное тремя печатями свидетельство о содействии в расследовании службы безопасности, повлекшее за собой отсутствие адептки на воскресном занятии. «Вы работаете на службу безопасности?» «Нет». Аня отрицательно качнула головой. Подумала и призналась, взвесив в уме все «за» и «против». «Но иногда приходится помогать». «Вот как». Улыбка Арканта стала понимающей. Даже усталость из глаз исчезла, оставляя после себя неясное удовлетворение. «Что ж, в таком случае не смею вас задерживать. Но постарайтесь в следующий раз, когда вас призовет служба, поставить меня в известность, чтобы я мог присоединиться к вам и принять работу вовремя. Даже если я буду в императорском дворце?» — лукаво уточнила Аня, подаваясь вперед, так что их взгляды встретились. «Даже если вы будете в закатном замке», — в тон ей подтвердил маг. В ответ Аня фыркнула, представив, как пробирается магистр через заполнивший лабиринт розовые кусты, отбивается от домашних питомцев Карбина и пытается попасть на прием в обход Лорвина. «Учту». Коснувшись груди напротив того места, где у людей принято было искать сердце, пообещала Аня. «Свободны». Аркант махнул в сторону двери и, когда девушка была уже у самого порога, добавил. «Добавьте в свое расписание помощи короне отработку во вторник в 7. Явитесь, даже личная просьба императора не заставит меня засчитать работу, это ясно?» «Конечно». Обернувшись, подтвердила Аня. «Императора не привлекать». «А Ани Арли?» «Идите уже!» — бросил темный и жестом распахнул перед ней дверь, которая тут же захлопнулась, обдав Ани порывом ветра, стоило девушке сойти с траектории. Доминика, не пожелавшая дожидаться ее возвращения в комнате, в тот же миг подалась вперед, игнорируя присутствие третьего заинтересованного лица. Марк замолчал, но предпочел сделать вид, что пренебрежение собеседницы его не обидело, хотя глазами недобро сверкнул. «Все хорошо», — предвосхищая вопросы, ответила Аня, перехватывая холодные пальцы подопечной и дуя на них в тщетной попытке согреть. «В следующий раз, как решишь постоять на сквозняке, одевайся теплее или не стесняйся раздевать мимо проходящих. Здравствуй, Марк». Аня кивнула парню. «Куратор уже освободился». «Я не к нему», — темный бросил на Доминику обвиняющий взгляд. «Решил составить компанию леди и поддержать тебя, если это потребуется». «Нет, не потребуется», — хмыкнула девушка, прищурилась, прислушиваясь к исходящим от юноши эмоциям, и заметила. «Ты зря теряешь время. Сердечным другом моей милой Доминики ты не станешь. А мне не нужен обычный темный маг, пусть потенциально его дар и выше среднего. Хочешь устроиться в жизни, найди для себя кого-нибудь другого». Марк нехорошо прищурился. Но раньше, чем слова сорвались с его губ, в ушах зашумело, а во рту стало неожиданно солоно. «Ты мне должен», — напомнила девушка. «Ты, а не я. не пересекай черту, если не готов оказаться в лабиринтах раньше срока. Ника, мы уходим». И Аня, положив ладонь на плечо слуги, повела ее прочь из подземелий, спиной чувствуя чужой непримиримый взгляд. «Еще одна пустышка», — проговорила она, когда они отошли достаточно далеко, чтобы юноша их не услышал. «Марк?» — переспросила Доминика, послушно семеня за хозяйкой. «Он», — подтвердила Аня и пояснила, оборачиваясь и заглядывая в лицо собеседницы. «Не все способны правильно распоряжаться дарованной им силой. И чем ее больше, тем сильнее обнажается темная сторона в каждом из вас». «Значит, с вами наоборот?» Доминика позволила себе слабую улыбку, но глаза оставались серьезными. Она ни на секунду не забывала, с кем ей выпал шанс шутить. «Светлая сторона норовит показаться, когда вы не связаны обязательствами?» «Никому об этом не говори», — печально хмыкнула темноволосая девушка. Усмехнула себе под нос, но как-то горько. Ни талики веселья не было в поселившейся на губах Ани улыбке. «Простите». Доминика склонила голову, испытывая неожиданно мощный приступ вины. Она хотела было еще что-то сказать, но почувствовала, как ее губам прикасаются. Подняла взгляд и оторопела замерла. Аня прижимала указательный палец к ее губам, а в глазах ее не было ни гнева, ни обиды, одна лишь досада. «О чем я просила?» — напомнила она укоризненно, отступая на шаг и пряча ладони за спину. «Не забывай, что тебе разрешено и почему. Не для того я позволила тебе больше иных, чтобы ты продолжала сердить меня своей отстраненностью и страхом не угодить». Доминика попыталась было что-то сказать, но Аня ее перебила. «И не извиняйся лишь для того, чтобы не показаться грубой. Стала бы ты извиняться перед своей сестрой». «Но вы мне не сестра». Слова сорвались прежде, чем Доминика успела прикусить язык. Аня вздрогнула, словно не ожидала такого ответа. Ее лицо закаменело, и Доминика видела, каких усилий стоило собеседнице вновь натянуть на губы улыбку и, не меняя прежнего тона, сказать. «Да, ты права. Идем, провожу тебя в комнату». «А после?» — Доминика прикусила губу, не зная, как ей следует себя вести. «Что угодно», — хмыкнула Аня, отворачиваясь и быстрым шагом продолжая прерванный путь. «Думаю, без моего присутствия ты найдешь чем заняться». «Вы хотите уйти?» Таким тихим голос Доминики еще никогда не был, но Аня услышала. «Ненадолго. Остались незаконченные дела. Думала отложить их, но, верно, отсрочка ничего не изменит. Мне никогда не стать ни леди вермож, ни кем иным, достойной большего, чем страх и дарованная им преданность. Аня, я не то...» «Нет, именно то. Первый и единственный раз с тех пор, как ты узнала, кому оказалась обязана. Не бойся, ни к чему, о чем бы тебе стоило жалеть, это не приведет». «Я уже жалею», — призналась Доминика, обеими ладонями цепляясь за холодное запястье. Сказала, не подумав. Аня промолчала, довела соседку до комнаты, кивнула в знак приветствия, поднявшейся с места Карин, и когда уже хотела уйти, была остановлена просительным. «Останься сегодня здесь». Аня обернулась, встречаясь взглядом с напряженной Доминикой. Девушка смотрела на нее с мольбой и страхом, и Аня, прекрасно чувствовавшая все его оттенки, пораженно застыла. Доминика боялась не ее, не последствий собственных слов для себя. Она боялась за Ани, и та не смогла отказать. Медленно прикрыла дверь гостиной, криво усмехнулась, словно в ответ на внезапный приступ слабости. И, глядя прямо в глаза Доминики, сообщила. «Не могу отказать подруге». Карин, не посмевшая вмешиваться в их беседу, с облегчением выдохнула и, желая немного разрядить обстановку, предложила. «Присоединитесь к ужину». Отказываться никто не стал. Но весь вечер Доминика пристально следила за каждым движением своей госпожи. А Аня делала вид, что этого не замечает. Наконец, уставшая за день полной переживаний и сомнений из-за исчезновения Ани, Доминика, старательно сдерживая зевоту, ушла в их комнату. «Благодарю за брата», — тихо сказала Карин, когда за Доминикой закрылась дверь. «Уже донесли?» — фыркнула Аня, откидываясь на спинку кресла и вытягивая вверх руки. Тело отозвалось приятной дрожью. «Я волновалась за брата». «За старшего?» — хмыкнула хозяйка закатного замка, складывая руки на груди и пытливо глядя на принцессу. «Он даже не шагнул на границу. В остальном же его спасла Талиари, не я. Или ты благодаришь за младшенького?» «Вас это удивляет?» — вздернула брови Карин. Я люблю обоих своих братьев, какими бы они ни были. Серьезными или вздорными, глупыми или расчетливыми, они останутся моей семьей любыми. И их будущее продолжит меня волновать, даже если наши пути разойдутся. «Ваш младший точно успел свернуть не туда?» — хмыкнула Аня. «Даже странно, что вы так не похожи. Вы хотели бы, чтобы мы были похожи на Ардена? Это был бы конец вашей династии. Правда, теперь, когда причин держать потомков в Рейнсе у Далиса больше нет, и надобность в вас уменьшится», — предупредила Аня. «Значит, отец и старший брат смогут покинуть столицу?» Проигнорировав неприкрытую угрозу, уточнила Карин. Аня кивнула. «Вашей семье больше нечего там охранять», — подтвердила Аня, и в глазах заплясали задорные огоньки. «Разве что винный погреб. Да и тот порядком опустел сегодня». Карин наградила ее взглядом, полным недоуменного осуждения. «Возможно, я смогу вам помочь?» Каким-то чудом старший принц сумел услышать сетование покровительницы и, закончив раздавать указания, вмешался в разговор великих. «Как?» — Аня смерила подопечного снисходительным взглядом. «Не являться же мне ему самолично с требованием проигнорировать мое отсутствие. Он и так подозревает». «Так избавься от него», — предложил, пожимая плечами светлейший, заработав сразу два неодобрительных взгляда. «Один от потомка, второй от Ани», так и говоривший, если бы все было так легко, как кажется карающему со стороны. «Я не для того туда поступила, чтобы облегчать жизнь другим», наставительно изрекла Аня. «Пусть живет. Учит он на совесть, хоть руки так и тянутся обнять его шею и не отпускать, пока губы не посинеют. Темнейшая, позволено ли мне будет?» «Аня», — прервала его девушка и во избежание добавила. «Ты», — она кивнула принцу. «Его?» Большой палец оттопырился в сторону. «Потомок и мой подопечный. Если зов не используешь, называй по имени. И начни говорить по делу». Аня поморщилась. «Мне и так придется сегодня выслушать много». «Хорошо», — согласился принц, чуть оживая. Невооруженным взглядом было заметно, что чужие проблемы, пусть и смешные отчасти, позволяли ему хоть на пару минут забыть о собственном горе. «Полагаю, я могу решить вашу проблему? Для кого из магистров вам необходим оправдательный документ?» «Аркант», — хмыкнула Аня и воззрилась на закашлявшегося принца. «Так бы и сказал, что ничем не можешь помочь». «Я помогу», — пообещал принц. «Просто не ожидал, что это будете именно вы». «А кто еще?» Не желая играть в угадайку, риторически заключила Аня и потребовала у посмеивавшегося коллеги. «Из-за тебя я попала в неприятности. Ты мне их и решишь». «Не смею отказать», — поднял руки в защитном жесте мужчина и предложил. «Давайте уже покинем это место». Возражающих не нашлось. Впрочем, и сам вопрос адресовался лишь Ане, старшему принцу, которому предстояло докладывать поторапливавшему наследника императору. Потому девушка нисколько не удивилась, когда вместо посольства, где она нашла Далиса, они вышли в просторном кабинете, все окна которого были распахнуты настежь, чтобы отголоски разбора руин храма без помех долетали внутрь. Именно им внимал напряженно застывший мужчина, сцепивший руки за спиной. «Отец?» — окликнул Валиар, и Аня увидела, как расслабляются плечи императора. Как он размыкает пальцы и торопливо оборачивается, не рассчитывая на присутствие посторонних. Впрочем, растерянность его величества не заняла больше секунды. Расслабившееся было лицо вмиг утратило всякую схожесть с обычным человеком, прячась за маской отстраненности и безучастности. «Кого ты привел?» — холодно спросил император, щуря седые глаза. Аня покосилась на Далиса и с удивлением отметила, что тот сменил облик. Правда, судя по тому, что вниманием императора безраздельно владела именно Ани, личина светлейшего была Аристару знакома, и его присутствие мужчину не удивляло. «Ани!» — быстро представилась девушка и предупредила. «С продолжением». Лицо императора дрогнуло. «Нет, не за вами», — отмахнулась от работы хозяйка закатного замка и, оценив три присутствующих в кабинете императора кресла, выбрала ближнее. «Пусть Далис говорит, раз уж вам известно, кто скрывается под седобородой и морщинистой маской». Укоризна, которую коллега старательно излучал в ее сторону, не заставила девушку проникнуться сединой и мудростью. Слишком давно они были знакомы, чтобы возраст играл хоть какую-то роль в их отношениях. «А я поприсутствую, раз уж так сложились обстоятельства». «Разумеется», — кивнул не слишком довольный император. но не рискнул выгонять своего будущего судью прочь, отчего Ани получила законное право как находиться в кабинете, так и подслушивать все разговоры, ведшиеся в нем. Правда, последние мало ее занимали, в отличие от нетронутого подноса с закусками, примостившегося на краю огромного стола из мореного дуба. Ей даже пришлось подвинуть кресло, чтобы без труда дотягиваться до подноса. Но присутствующие единогласно проигнорировали скрежет ножика паркет. А Аня пропустила мимо ушей изложение злоключения императорских сыновей и снисходительное заверение Далиса помочь всем, что в его силах в деле восстановления храма. Впрочем, последнее обещание Светлейший не собирался откладывать, потому с последними лучами заката планировал явить чудо. «Сколько?» — повисший в воздухе вопрос спас от съедения последнюю тарталетку. Аня с сожалением отдернула от нее пальцы и посмотрела на императора, буравившего ее взглядом. И ни капли почтения в нем не было, не говоря уже о признательности и благодарности. «Чего?» — в тон ему ответила Аня, глядя поверх императорской головы на украшенную цветами перегородку. Там за ней, в глубине дворцовых стен, хранились реликвии рода, и даже отсюда она чувствовала их силу. Алчный блеск мелькнул в глазах девушки, но стоило ей моргнуть, исчез бесследно. «Какое подношение я должен отправить в ваш храм за помощь моим детям?» — пояснил мужчина, поднимаясь из хозяйского кресла и подходя к так и не присевшему наследнику. Положил руку ему на плечо, чуть сжал и обернулся к девушке. «За старшего? Ничего. Он сам расплатится, когда придет время», — сообщила очевидная Ани. «А о младшем мы уже договорились с вашим сыном». «Валяр?» «Ардан должен заключить помолвку с Айртани, принцессой Азарлена». «Только помолвку?» — ухватил главный император. «Именно», — подтвердила Ани. «После окажете ей содействие, если она решит остаться». «Не рассчитывай на трон Азарлена», — предупредил посчитавший нужным вмешаться Далис. Император нехотя кивнул, принимая к сведению слова предка. «Вы так в ней заинтересованы?» — с намеком проговорил император. «Не подскажете, чем ей удалось заслужить ваше покровительство?» «Откровенность», — призналась Аня, отмечая про себя, что сказала этому человеку чистую правду. «Вы смогли встретиться с принцессой?» — быстро уточнил Аристар, оценил на глаз темно-русое воплощение, достаточно молодое для ответственной работы. «Но достаточное для поступления в любое из учебных заведений», вспомнил о словах родственника, курировавшего академию, и усмехнулся. «Осваиваете магию, Ани?» «Скорее людей», — не смущаясь, подтвердила девушка, вытягивая ноги и носками ботинок касаясь императорского стола. «В естественной среде обитания». «Не совсем так», — поправил ее собеседник кивком, отпуская молчаливого сына. Едва получив дозволение отца, Валяр поклонился и, резко развернувшись, ушел, тихо притворив за собой дверь. Присутствующие проводили его долгими взглядами. Император смотрел с нескрываемой тревогой, Далис с досадой, а Ани, пытаясь напомнить себе, что порой не обойтись без жертв. Но даже ей было не по себе от того, что испытывал старший принц. Одержимость, готовность пожертвовать всем ради своей цели. «Она больше не вернется?» Слова императора нарушили повисшую с уходом принца тишину. Далис неопределенно пожал плечами, и все внимание смертного досталось Ане. «Шансы есть», — призналась девушка. «И глядя на вашего сына, их даже больше, чем кажется. А ее имя ему известно». «Но если у него не выйдет?» «Нет, мне и самому жаль эту девочку». Аня хмыкнула. Ни для нее, ни для Далиса возврат исчезнувшей Талиари не был тайной. Верно, потому она и оказалась в городе к ритуалу. И Аня не сомневалась, что из всех сущностей, обретших возможность воплотиться, выжить смогла только она, остальных, собирая собственную силу по каплям, неназываемый выпил. Аня поморщилась, понимая, что могло стать причиной ее недомогания. Исчезновение каждой из сущностей отражается на мире, а они с Далисом, Каалисом и другими — его неотъемлемая часть, которая просто не может остаться непотревоженной, когда происходит подобное. «Она осталась», — заявила Аня, и уверенность в ее голосе заставила императора вздрогнуть. Далис вздернул брови, требуя объяснений, но его она проигнорировала. «И ваш сын ее найдет и дождется. Не сейчас, так через год, два или сколько потребуется. А если нет? Император не был настроен так же оптимистично, как повелительница смерти. «Воды Лиэра дарят смертным избавление», — не повышая голоса, заметил Далис, но его услышали все. Если император выдохнул с облегчением, Ани воззрилась на коллегу с подозрением и сочувствием. Едва ли светлейший оговорился, а значит, сам он испил из источника забвения последнего творения Аршета, созданного им до второго предела. «По капле за каждый год». «Он обещал ее помнить», — вмешалась в разговор мужчин Ани. «И я прослежу, чтобы он не забывал». «Ани». Во взгляде Далиса было столько тоски, что ухватившая самый край чужих переживаний девушка в мгновение ока захлебнулась чужой болью. «Порой лучше забвение, и если не останется ни одного шанса ее вернуть, я прошу тебя забыть о своих словах и его обещании». «Только в этом случае», — помедлив согласилась Ани. «Только если на кону будет уже его жизнь». «Благодарю». Тихий голос вмешался в их спор, но он больше не походил на грозный рык или уверенный в собственной правоте баритон, свойственный императору. Скорее так молили о снисхождении, уповая на благодать. Молили обычные смертные, не наделенные никакой властью. Впрочем, император действительно не имел власти здесь, когда говорили о его собственном сыне. «Каолис — самый противный из нас», — буркнула Аня, отворачиваясь. «Пожалуй, я вас оставлю». Она поднялась из кресла, последний раз оглядела императорский кабинет, запоминая каждую черточку этого светлого места. От подвязанных шнурами штор до камина в нише, которому легко можно было развернуть любое из кресел и, согревая ноги, ожидать поздних гостей или донесений. «Передайте через Карин имя своего мебельщика», — попросила она и, останавливаясь в дверях, добавила. «И пусть ваш родственник не распускает язык. Слухи иссякнут, если им не будет подтверждения». «А ты удержишься от применения своих сил», — бросил ей в спину Далис, на что Аня неопределенно пожала плечами и вышла. Через дверь на сей раз, заставив бедного секретаря расплескать горячий отвар, только-только принесенный ему с дворцовой кухни. Знала бы, к чему приведет беседа двух родственников. Осталось бы проследить, чтобы те не злоупотребляли печатями и приказами. Но нет. Тогда голова Ани была занята другими насущными проблемами. Как оправдаться перед магистром и не сказать ни слова правды? Хотя с последнего и сталось бы поверить ее словам. «Моя компания больше не нужна?» — поинтересовалась Карин, вырывая Ани из воспоминаний о событиях сегодняшнего дня. «Если ты устала», — отмахнулась девушка, поднимаясь. «А вы нет?» — пытливо посмотрела на нее принцесса. «Будь вы обычным человеком, я бы рекомендовала вам крепкий сон и восстанавливающий настой, но, боюсь, эти мои рекомендации не подействуют». «А какие подействуют?» — усмехнулась Аня, останавливаясь в дверях. У нее не было какого-либо плана, куда пойти в эту ночь, но оставаться с людьми не хотелось. Пусть для нее они должны были всегда оставаться игрушками, способными порой удивлять своего владельца. Но что-то в ней не давало ей вновь вернуться к той отстраненной усталости, что она испытывала, глядя на смертных. Отчего-то сейчас, глядя на взволнованную Карин, чувствуя тревожный сон Доминики и облегчение, донесшееся до нее из одной из комнат, Аня понимала, что отчаянно им завидуют. Их мнимой свободе, которая шире, чем ее собственная. «Разговор с тем, кто вас понимает. А если таковых не существует? Они найдутся, если хорошо посмотреть вокруг», — уверенно сказала Карин. «Какими бы одинокими мы себе ни казались, рядом всегда есть тот, кто хотел бы это исправить. Поверьте». Она печально улыбнулась. «Я знаю, о чем говорю». «Или тебе так кажется», — хмыкнула Аня и, переступив порог, закрыла за собой дверь, оказываясь в одиночестве и тишине. Отчего-то в преддверии очередной учебной недели адептки предпочли отдыхать либо постигать основы магии строго в своих комнатах, не нарушая ни комендантского часа своим появлением в коридорах, ни чужого спокойствия громкими возгласами. Не стал исключением и дежуривший комендант. Кто-то из светлых, прикорнувший прямо на посту и не обративший никакого внимания на призрачный силуэт Ани, покидавший стены общежития прямо сквозь них. В парке она замерла в нерешительности. Призрачная гавань согласна была принять ее в любое время. Но Аня испытывала стойкое нежелание присутствовать при очередной пирушке, которая обязательно случится, если она навестит страдальцев. Наблюдать за чужим весельем, от одной мысли об этом ей становилось тошно. Закатный замок? Ни для кого не будет секретом уход Маргариты. Да и для самой Ани, знавшей бывшую тень не одну сотню лет, ее внезапный уход не пройдет бесследно. Уже не проходит. Она не готова была с ней расстаться. Могла бы не отпускать, не могла. Стоило вспомнить, как Маргарита смотрела на свое проклятие, и вера в иной путь исчезала. Но так ли она счастлива теперь, отказавшись от бессмертия ради человека? Аня не заметила границы. Миг назад она невидящим взглядом обводила академический парк, а теперь стояла у трехэтажного особняка герцога Анвентара, в окнах которого все еще горел свет, подсвечивая два темных силуэта, стоявших так близко, что у наблюдателя не оставалось сомнений. Эти двое не просто знакомые. Женский силуэт поднялся на носочки, отчего второму пришлось чуть наклониться, чтобы девушке было удобнее. Миг, и оба исчезли в комнате. Ненадолго. Мужчина остался стоять у окна, предварительно отодвинув занавеску и демонстрируя всем незваным гостям, что герцог в полном здравии, а значит, столица не осталась без присмотра. Девушка же торопливо спускалась по ступенькам, не сводя глаз с оставшейся у ограды Ани. «Госпожа?» — окликнула ее Маргарита с какой-то затаенной грустью, осматривая забор. «Вы искали меня?» «Хотела спросить», — неохотно призналась Аня, забираясь на не успевший остыть камень. Впрочем, его могли и специально нагреть, понимая, что и собеседнице придется забираться на неудобный насест. Впрочем, Маргарита справилась с восхождением так быстро, будто не единожды занималась этим прежде. После оправила кружевную юбку, аккуратно раскладывая ее, застегнула решившую исправить ее облик манжету и перевела взгляд на бывшую хозяйку. «Я готова слушать», — склонив голову, сказала девушка, избегая взгляда Ани, хотя та и сама не стремилась к молчаливому диалогу. «Как ты поняла, что это именно он?» На одном дыхании, чтобы не передумать, выпалила Ани, словно в ответ на ее желание. Ночь стала еще темнее, полностью скрывая лица собеседниц. Свет от дома больше не достигал забора, обеспечивая девушкам полную сохранность их беседы. «Его жизнь стала ценнее моей мести», — тихо призналась Маргарита. Коснулась пальцами шершавой поверхности камня, на котором сидела, и продолжила. «Не раз и не два я приходила, наблюдала, как окна занавешивают траурными полотнищами, ликовала, глядя, как исполняется мое проклятие. Как торжествует моя воля. Поколение за поколением, забор за забором». Она усмехнулась. Прошлый был не таким удобным. Сюда Далиар переехал всего несколько лет назад. Ходили слухи, что именно забор покорил его с первого взгляда. «Забор?» — недоуменно переспросила Аня, и Маргарита отрешенно кивнула. Судя по улыбке, она видела перед собой вовсе не мерцающее звездное небо, окаймленное редкими облаками. Проклятие сказалось на его семье. В семье, где все мужчины умирали не позже 40 лет, и где рождались одни лишь мальчики, наконец на свет появился тот, кто мог видеть стража своего проклятия. Последнее звено цепи, тот, кому был дан шанс что-то изменить. «Мнимый шанс», — Аня поморщилась. «Отменить то, за что была уплачена твоя цена, нужно быть очень ценным для этого мира, чтобы заслужить прощение». «Ему удалось», — протянула Маргарита. «Меньше всего я желала его смерти. Я готова была исчезнуть, лишь бы он мог продолжать жить, лишь бы просыпался утром, отчитывал слугу за поздний подъем, тайком зажигал свечи, занавешивая пледом дверь, чтобы из-под двери не виднелся огонек, и верный Анрит не занудствовал. Проклятие, набравшее такую силу, уже нельзя остановить без божественной воли. Да и в этом случае проще дать ему исполниться. Я знаю, поэтому и не просила вас. Ради смертного. Это было бы бесполезно», — признала Аня правоту слуги. Зябко поежилась, ощущая мороз глубоко внутри себя. «Было бы. Он был первым из них, кто не клял меня последними словами, а решил разобраться. Кто захотел узнать мнение другой стороны. Той, что они привыкли обвинять столетиями во всех своих грехах. Он был мальчиком в странных шортах, забравшимся по кованой ограде и предложившим с ним поиграть. Совсем малыш, но напугавший слуг до полусмерти. С каким удовольствием я наблюдала за истерикой его отца, раньше других сообразившим, что означает такая проницательность сына. Они сказали ему что-то, часть своей придуманной легенды. Отправили в город магов подальше от родового поместья, надеясь укрыть от меня. Но мне было любопытно следить за ним. Мальчик рос, превращался в мужчину, и его детское «почему» сменилось, я понимаю. Стоя на башне императорского дворца за четверть часа до приема, он предложил мне свою жизнь. Но я не могла уже ее забрать. Не могла позволить тому, кто вырос, полной противоположностью, своему ничтожному предку покинуть этот мир из-за собственного благородства. Предвосхищая вопросы, Маргарита добавила. Он не знал, что с его смертью я не обрету свободу, которую он так жаждал мне дать. Я не стала говорить ему о Фисе и цене. Не хотела, чтобы он знал. Сбежала, стребовав обещания держаться за свою жизнь, вгрызаться в нее зубами, втайне боясь, что он забудет свое обещание и решит меня освободить. Я пыталась забыться, перестать его навещать, но не смогла отказать Далесу, когда он позвал меня в этот город. Не смогла заставить себя не прийти, не посмотреть, как сложилась его жизнь. Не смогла отказать в свидании. Чувствовала, что проклятие набирает силу, боясь, что не успею сказать. И не успела. Она перевела взгляд на Ани, молча внимавшую ее словам. «Я всегда буду помнить вашу милость. Мы оба будем помнить». «Хорошо», — только и смогла сказать Аня. «Вы же пришли не просто так», — напомнила Маргарита, позволяя себе невиданную доселе дерзость и касаясь холодной ладони воплощения. «И ваш вопрос. Если Мор ему виной, он готов оставаться с вами всегда. Он единственный, кто не ищет избавления, и вам не нужно думать о его преданности. Он не Аскольд. Он вас не оставит». «Я знаю». Голос Ани утратил всякие эмоции. «Поэтому с ним столько проблем. Возвращайся, твое проклятие уже устало ждать». «А вы?» Маргарита послушно сползла на землю, примяв ухоженный газон. Аня отрицательно качнула головой, давая понять, что вопросы ей неуместны, и так и оставаясь сидеть на заборе, ушла на границу, в мир, подвластный лишь тьме. Светильники горели в полную силу, не оставляя тьме и шанса заглянуть в кабинет заработавшегося менталиста. Магистр Маленвер с трудом оторвался от стопки контрольных выпускного курса, потер уставшие глаза и откинулся на спинку жесткого стула. Последний стоял в его домашнем кабинете не случайно. Заработавшись, маг мог провести здесь всю ночь, но на этом пыточном сооружении спина начинала болеть уже через час, напоминая о необходимости перерыва или вовсе прекращения работы. Мужчина поднялся, с сожалением оглядывая два последних, оставшихся непроверенными листа, но вернуться к ним не успел. Взгляд зацепился за копии одолженных у Арканта бумаг, которые должны были обеспечить его головной боли неплохую историю. Если бы не одно «но». Никто во дворце не был осведомлен, сколько они уже успели увидеть. А после такого поверить в старательно выписанную историю об агенте безопасности Аркант не сможет. Да и он сам будет на месте коллеги, пусть и не закусил бы у дела. Для подобного Маленвер был слишком прагматичен, но от желания разобраться в происходящем не отказался бы. Вероятно, именно воспоминание о данной особе заставило девушку появиться ночью в его городском доме. А может, так сошлись звезды? «А, это вы», — буркнула девушка, занимая единственный, освобожденный им чуть ранее неудобный стул. «Работаете?» — ее взгляд мазнул по аккуратным стопкам. «Никогда не думала, что работа менталиста — читать чужие сочинения». «И не только», — слабо улыбнулся маг, опираясь бедром о собственный стол и отмечая, что тот мог быть и повыше. «А давать советы входит в ваши обязанности?» «Порой», — согласился маг, прищурившись и утратив налет той легкости и веселья, что пытался демонстрировать. «Вы нуждаетесь в совете?» «Едва ли вы успеете поделиться моими откровениями с кем-то», — спокойно заметила Аня. «Я весь в внимании», — напряженно сообщил Светлый, отчего-то вспоминая о так и не написанном завещании. А ведь магистр Эстальдхейм не рекомендовал с ним затягивать. «Остались ли у Марьена, Мартена, те, кто ждет его здесь? Семья, дети, возлюбленная?» Последнее слово далось Ане с трудом. Все внутри сопротивлялось этому вопросу, но не задать его она не могла. «Вы видели его тело в подземелье?» Правильно понял интерес Ани Светлый. Так кивнула, не желая объяснять свой интерес иначе. Отец скончался за несколько лет до его болезни. Матушка вышла замуж повторно и ныне воспитывает его сводного брата. Возлюбленная. Маленвер сделал вид, что не заметил, как скривилось лицо Ани при этом слове. Мартен был помолвлен. И, насколько мне известно, леди Трина предпочла не связывать ни с кем свою судьбу. «Все 30 лет?» «Именно. Предложения ей поступали, но леди отвергла их, даже не раскрывая конвертов». «Так любит его?» «Я не был посвящен в подробности их романа», — развел руками Маленвер. «Детей Мартен завести не успел». «Это все, о чем вы хотели узнать? Или я могу быть вам еще чем-то полезен?» «Это все». Она исчезла прямо со стула, задумчивая, бледная, что-то решившая для себя. И Маленвер, надеясь, что правильно понял ее интерес и своими ответами смог подтолкнуть к верному, как ему казалось, решению. Единственному, которое могло остановить его коллегу на пути к самоубийственным выходкам. «Ты сам веришь в свои слова?» Маленвер с интересом разглядывал выложенные на стол коллеги бумаги. Кроме тех четырех, что Аркант продемонстрировал Ани, имелась еще и пятая, подписанная лично императором, старшим наследником и герцогом Анвентаром, требовавшая остановить любые выяснения, касающиеся личности любимой адептки Арканта, и уничтожить все, что им удалось отыскать, ежели таковые поиски проводились. А также забыть все, что могло бросить тень на эту девушку и ее человеческое происхождение. Любопытный приказ. Протянул Светлый, чего-то подобного ожидавший. В отличие от темного коллеги, с ним беседовали напрямую, и поскольку обе стороны были прекрасно осведомлены об истинной личности адептки, ходить вокруг да около никто не стал. Адептка Ани должна была оставаться в Академии так долго, как это возможно, и не иметь отказа в любых просьбах, пока тени идут вразрез с интересами короны. А учитывая, как корона была заинтересована в адептке, лучше ей самой об этом не знать. Во избежание новой реконструкции Академии. Валиар отказался объяснять, хотя я и настаивал, раздраженно сказал Аркант, скрещивая на груди руки и сердито глядя на друга. «Но они хотят, чтобы я поверил, что девушка у них на службе. Она?» — он рассмеялся. «И на службе. Сомневаюсь, что она вообще способна кому-то служить. Не тот характер и не те возможности». «Ты, наконец, принял тот факт, что она распоряжается слугами темнейшей, как своими собственными?» «Сложно его не принять, когда ее сила так скачет. Это не связано с резервом, только с ее настроением. Одна свеча или дюжина, разница лишь в том, сколько она хочет показать. Я изменил характеристики вампира в зале, но сколько бы защита из нее ни тянула, это никак не отражается на ее даре. Точнее, на том, он хмыкнул. Что она демонстрирует окружающим? Тогда зачем ты назначил ей отработку? Брови менталиста удивленно взметнулись. Хотел поговорить без свидетелей. Отмахнулся темный и вытащил из-под приказов и прошений тонкий том, одолженный пару дней назад у магистра Эстальтхейма. «Темный пантеон, граница и намерия», гласили полустертые буквы на кожаной обложке. «Раритетное издание», — хмыкнул Светлый, протягивая ладонь, в которую Аркант, помедлив, все же вложил книгу. «Самое полное из всех, что мне доводилось видеть», — неохотно подтвердил Темный. «Принадлежал одному из храмов Ани Арли, прежде чем магистр его оттуда одолжил». «И темнейшая не разгневалась?» — листая испещренные рунами страницы, уточнил Маленвер. «Как видишь, Октавир все еще жив. Хорошо быть потомком светлейшего. Некоторые вольности сходят с рук». «Тебе могут и не сойти», — заметил менталист, останавливаясь на разделе, посвященном теням Ани Арли. «Эльф, каторжник, самоубийца, король». «А Тенни ни слова». «Книга старше, чем он», — поморщившись, ответил Аркант. «Но это возможно. Слуг у нее достаточно, каждый отвечает за что-то свое. Если мы поймем, что провоцирует его появление, то ничего не изменится», — закончил за коллегу Светлый. «Ее слуги не обязаны появляться воочию. Разве что ты будешь ждать на границе». «Отчего нет?» — усмехнулся магистр. «Моих сил хватит». «А моих нет. Мы не знаем наверняка, что предшествует его появлению. А я не готов пойти на крайности ради установления причин. И тебе не советую. Закон пусть и смотрит сквозь пальцы на эксперименты темных, когда они нужны короне. Но даже для вас есть черта, заступать за которую нельзя. Я помню. Кивнул магистр, но улыбка у него была предвкушающая, совсем не соответствующая ситуации. Но жизнь адептов редко обходится без конфликтов. Достаточно только правильно их использовать. Ты можешь получить больше, чем рассчитываешь, предостерег коллегу Светлый. Если девочка имеет отношение к пантеону... Я в этом уже не сомневаюсь, оборвал его темный. Неясно лишь, зачем она здесь. Но отказываться от такого подарка... Аркант посмотрел в глаза другу. Я не стану. Император, первый наследник, кто угодно. Я пойду на все, чтобы вернуть Тена. Потому... Он усмехнулся. Кем бы она ни была, для нее же будет лучше согласиться мне помочь. Сияющие воды оправдывали свое название даже ночью. Яркие, сверкающие капли с переливчатым звоном падали вниз, пробивая себе путь через горную породу. Каждая из них была подобна песчинке света, оторвавшейся от звезды, но в отличие от последних не гасла, коснувшись тленной земли. Аня легко протиснулась в узкий проход грота и замерла в первый миг. Она знала эту энергию, эту силу, последний островок, наследие теперь уж точно неназываемого, оставшееся в этом мире. Знала и того, кто ждал ее здесь, водя кончиками пальцев по водной глади. «Решил повторить попытку?» Аня медленно подошла к необернувшемуся на ее шаги Далису и присела на корточки рядом. «Я не питаю напрасных надежд», — отозвался тот, выпрямляясь. «Для нас этот источник — простая вода». «Но ты здесь?» «Я ждал тебя». Он посмотрел на нее сверху вниз, будто знал что-то, что было еще недоступно. «Хотел предостеречь». «От чего?» «От ошибок, которые совершил сам». «Поверь», — Аня криво усмехнулась, — «я не собираюсь повторять твою историю. Темного Этельрота в этом мире не появится. Возможно, оно и к худшему. Один раз подобное уже происходило, и мир устоял, второй раз его не разрушит. Второго раза не будет». Резко оборвала его девушка на раскрытой ладони, формируя полноценную бутыль. «Одна капля один год? Лучше оставь ее здесь», — посоветовал Светлейший. Меж тем не препятствую коллеге наполнять бутыль. «Я в своем праве», — напомнила девушка и добавила шепотом, словно говорила это сама себе. «Так будет лучше». Едва бутыль наполнилась до конца, Аня резко поднялась и исчезла. Далис не препятствовал ее уходу. Мертвая тишина стояла в закатном замке, словно все его обитатели задались идеей быть незаметными настолько, насколько это вообще возможно. Благо, способности теней позволяли и больше. Аня медленно брела по своему дому, поднимаясь все выше и выше, чувствуя, как отдаляется ощущение чужого присутствия, как покидают замок слуги, откликаясь на ее состояние. Она не хотела никого видеть и в то же время страстно желала. Подобно Маргарите, оказавшейся неспособной отказать себе в последнем удовольствии, Аня знала, что он придет. Всегда приходил, и эта ночь не стала исключением. Чем дальше удалялись иные, тем ближе подбирался тот, кому действительно следовало бежать от нее этой ночью, чья судьба была почти решена. Он нашел ее стоявшей у окна, не сводившей взгляда с ярко-алого заката, окрасившего все небо. Ни одного другого оттенка, лишь кровь, словно в насмешку сочившаяся там, наверху, хотя жгло у Ани внутри. «Моя госпожа?» Он окликнул ее, останавливаясь в полушаге. Она не стала оборачиваться. Отчего-то ей было больно на него смотреть. На него и стоявший на самом краю стола графин, переливавшийся искрами. «Я не звала тебя». Севшим, как будто это происходило не с ней, а не голосом, откликнулась хозяйка замка. «Я знаю». Тихий, понимающий голос, заставлявший ее сжимать кулаки от гнева, а после... оставшись в одиночестве, выйти от собственного бессилия. Она никогда не призналась бы в этом, но каждый раз, когда он уходил, у нее что-то сжималось в груди. Мариен был совсем близко. Будь он живым, дыхание касалось бы ее кожи. Но и так она чувствовала притягательное тепло его ауры. Слишком чужой этому месту, слишком живой для него. «Ты можешь идти». Слова с трудом сорвались с ее губ. Она закрыла глаза, первый раз в жизни молясь. Она отчаянно желала, чтобы он с поклоном удалился. Да даже и без поклона, лишь бы ушел. Зацепил этот проклятый графин, расплескивая все, что в нем есть, на пол, туда, откуда никому не придет в голову пить. «Могу», — тихо подтвердил Мариен, не делая и попытки уйти. Казалось, наоборот, он стал еще ближе, недопустимо ближе. «Но продолжаешь стоять здесь». С горечью, еще непонятно ему, пробормотала Аня, оборачиваясь и глядя в непоколебимые серые глаза, обещавшие уверенность и спокойствие каждому, кто решится в них утонуть. Она отвернулась первой, вновь вернувшись к созерцанию заката. Вот только любоваться им, как прежде, не выходило. Тело словно огнем горело, и ничто не в силах было это пламя унять. Она коснулась стекла, заставляя его пойти трещинами, осыпаться вниз, пустить ей в лицо злой холодный ветер, безжалостно растрепавший ее волосы, но не сорвавший облегченный вздох. «Вы правы», — Мариен говорил смиренно, как и положено было слуге, но никто не знал, чего ему это стоило. Смотреть за игрой ветра без разрешения совершить то, что не позволено было ни одному слуге в замке. «Предлагаешь мне уйти?» Аня усмехнулась, но не зло, как это требовала ее натура, столкнувшаяся с непокорностью раба, а как-то устала, обреченно даже, совсем по-человечески. «Предлагаю нам остаться». Шепот, сорвавшийся с таких знакомых, желанных, да, желанных губ, принес Ане неожиданную боль. «Дерзишь?» Она резко обернулась к нему. Неповоротливое тело воплощения наверняка бы оступилось, если бы Мариен не поддержал. Но он сделал это так быстро и естественно, будто ему было это позволено. Злой взгляд стал ему наградой. Она хотела отступить, разрывая их неожиданные объятия, но твердая рука удержала. «Если вам угодно, то так тому и быть». Мариен склонил голову. Теперь они смотрели в глаза друг другу, не моргая, не отводя взглядов, словно чувствуя что-то, понимая, что это его последний шанс. Он решился. Он был готов пойти до конца, чем бы его попытка ни кончилась. «А если мне будет угодна твоя смерть?» Безжизненный тон, каким был задан вопрос, не оставлял сомнений. Он перешел черту. Но Мариен даже не вздрогнул. Он был готов к этому вопросу. Он словно ждал его. Ведь ответ ему уже давно был известен. Губы тени растянулись в улыбке. Он ни о чем не жалел. Он рискнул. И пусть проиграл. Но попытался. «Я приму ее как дар моей богини».